Глава 21. Я очнулась от резкой боли в левом боку. Сначала не могла понять, что случилось и куда исчезла мягкая перина. Но бок так саднило, будто в него впились сотни игл. Я неловко повернулась и словно соскочила с чего-то острого и твердого. Сразу стало легче. Только потом открыла глаза. И захлопнула тут же. Мне показалось, что я опять попала в кошмар. Я по-прежнему находилась в пещере. Костер догорел, лишь тлели несколько угольков. От огромного куска дерева, которое я вчера нашла, остался только тлеющий комель. А за темным провалом входа шел тропический ливень. Он сплошной стеной закрывал проем, гремел барабанной дробью по листьям и камням, а его брызги залетали в пещеру и падали на край костра. Угли шипели и чернели на глазах. Отчаяние охватило меня, я зажала голову ладонями и начала раскачиваться. Получается, и коровы, и люди, и чудесная деревня с горячими источниками мне приснились? Я хотела попасть в рай, вот его и представила себе. «За что ты так со мной, русалка?» — зашептала, глотая слезы я. «За что?» Почувствовав укус, ударила себя по руке. И сразу воздух наполнился мерзким гудением. И тут, в полумраке утра, я разглядела свои руки. Гнуса было столько, что он полностью облепил кожу. Я мгновенно встряхнулась и бросилась оживлять костер. Высовываться в такую погоду наружу не было ни настроения, ни желания. Огонек постепенно разгорелся. Я поставила на камень котелок, сварила кашу с остатками вяленого мяса. Впервые пожалела, что взяла его с собой так мало. Завтракала вперемешку со слезами. Они не желали останавливаться, текли и текли по щекам. То, что я видела во сне, было таким осязаемым, таким явным, что я все еще чувствовала вкус молока во рту. Чтобы огонь был сильнее, я засунула в костер второй кусок дерева и опять прилегла. Делать все равно нечего, торопиться некуда. Подниматься на вершину горы под дождем да по мокрой траве — это вконец убить единственную обувь и одежду и подхватить до кучи лихорадку. «Может, зря я полезла на холм?» — мелькнул вопрос. «Надо было ждать помощь на берегу. Эта мысль не давала мне покоя. Глупая ошибка могла стать ценой моей жизни». Я чувствовала, что уплываю и снова погружаюсь в полудрему. И вот я лежу на широкой кровати в доме Валиты. Открыла глаза и с наслаждением потянулась. В воздухе разливаются восхитительные ароматы. Наверняка хозяйка готовит что-то вкусненькое. «Тетушка Валита!» — кричу из спальни. «А где у вас туалет?» «Иди сюда, покажу», — отвечает она. Я одеваюсь, растираю глаза. Солнце радужно сияет в окне, его лучи играют в чехарду на натертых полах. И мне хочется прыгать с ними. Я вздрогнула. Острая боль опоясала спину. Повернулась в поисках причины боли и замерла. На меня смотрели несколько пар блестящих маленьких глаз каких-то зверьков. А один такой сидел у меня на спине. Я испуганно вскочила, стряхнула с себя мерзкого паразита, затопала ногами, запрыгала и завизжала во всю глотку. Потом схватила из костра горящую палку и закрутилась, разгоняя зверей. И на очередном повороте вдруг застыла, потрясённая открывшейся картиной. В глубине пещеры я увидела множество пар горящих глазок. Я подняла палку с огнем выше. Всюду, куда ни падал взгляд, сидели эти зверьки. Они были величиной не больше крыс, но на них не похоже. Нет вытянутых мордочек и мерзких голых хвостов. Наоборот, пушистые метелки торчали вверх, как антенны, и покачивались. Казалось, будто зверьки вели друг с другом беседу и прикидывали, как половчее на меня напасть. Почему я не заметила их с вечера? Я же обходила пещеру и проверяла каждую щель. Ответ на этот вопрос напрашивался один. Сюда их загнал сильный дождь. Вдруг в стае что-то неуловимо изменилось. Мне почудилось, что они медленно окружали меня. Я лихорадочно шарила взглядом, выискивая путь к отступлению, но его, увы, не было. И тут я заметила москитную сетку, бросилась к ней, одним взмахом распахнула и накинула на густую толпу тех зверьков, что были ближе ко мне. Они заверещали так пронзительно, что у меня заложило уши. Остальные в одно мгновение прыгнули на меня. В ужасе я отмахивалась горящей палкой. Кого-то задела, опалила шерсть. Весь воздух заполнил мерзкий запах. Зверьки отступили. Но я уже была близка к выходу. Мгновенно схватила сумку и плащ и выскочила наружу. Как продралась сквозь колючие кусты и взлетела на несколько десятков метров на гору, сама не поняла. Словно крылья выросли за спиной от отчаяния и ужаса. Говорят, что человек в состоянии аффекта может прыгнуть выше своих возможностей. Видимо, так случилось и со мной. Я остановилась, тяжело дыша, под раскидистым деревом, но тут же отбежала на свободное место. Кто его знает, какая тварь прячется от дождя под широкими ветвями. Только в центре каменистого плато почувствовала себя в относительной безопасности. Дождь хлестал по щекам, пропитывал одежду и обувь. Я кое-как натянула плащ, спряталась под спасительным капюшоном, наконец осмотрелась и удивленно открыла рот. Я была на вершине горы, именно там, куда так долго стремилась. За моей спиной оставался густой лес, зато впереди было чистое пространство. С замиранием сердца я пошла к просвету. Видимость из-за дождя была нулевая. То ли из-за непогоды, то ли у меня просто в глазах двоилось, но я ничего, кроме плотного тумана, издалека разглядеть не могла. Чем ближе я подходила к краю леса, тем громче барабанил ливень. Через несколько минут я уже ничего не слышала, кроме монотонного рева воды. И это было странно. Дождь не усилился, только шума от него стало больше. «Водопад!» — неожиданно догадалась я. «Там водопад!» Я заликовала и ускорила шаг. «Надо срочно проверить». Видела эту серебристую ленту, когда забралась на дерево, но даже не думала, что смогу найти ее. Осторожничая, чтобы не упасть, я приблизилась к краю. И тут первый луч солнца разорвал черные тучи. Словно по взмаху волшебной палочки прекратился и дождь. Откуда-то налетел ветерок. На глазах небо посветлело, потом появились голубые просветы. Земля запарила. Такой же пар поднимался и над утесом. Туман немного рассеялся, но все равно впереди казался плотным полотном. В плаще стало невыносимо жарко. Я скинула его, посмотрела на руки и ужаснулась. Кисти походили на красные лепешки, которые страшно чесались. Такой же зуд я чувствовала и на лице. А еще с прекращением дождя гнус словно озверел и накинулся на меня со страшной силой. Странно вела себя и спина вместе укусов зверьками. Она будто онемела, и оцепенение нарастало. Я решила не замечать эти мелкие проблемы и, медленно ступая, начала взбираться на большой валун. Он был скользким, ноги постоянно срывались, но я упрямо цеплялась за каждый выступ и лезла вверх. Пока поднялась, даже вспотела от натуги. Наконец выпрямилась, взглянула и не поверила своим глазам. Под ногами, чуть ниже меня, бушевал водопад. Он срывался со скалы и стремительно летел в порожистую реку, а та впадала в море. В море! Получается, островок был маленьким и почти целиком состоял из этой горы. Я стерла с лица брызги, летевшие на меня со всех сторон, посмотрела вперед и замерла. Там, за нешироким проливом, вставал из морской пены большой остров. Комок сдавил горло. Я закашлялась, потом отдышалась, напрягла зрение. Но все расплывалось. Ощущение дежавю не покидало меня. Я ждала, что из воды вот-вот вырастут романские арки, потом покажутся башни замка, а следом через пролив раскинется мост. Но все пространство тонула в дымке тумана. Деталей разглядеть было невозможно. Я села на камень лицом к морю и подставила пылающую кожу под прохладный ветерок. Все, что я видела еще вчера, оказалось сном, и от этого было так горько, что я едва сдерживала слезы. Куда идти дальше? Спускаться вдоль русла реки к морю? Но обрыв казался слишком отвесным, и шансов найти нормальную тропинку не было. Тогда придется возвращаться. И опять тупик. Я представила целый день пути назад к пляжу. Эти змеи на каждом шагу, постоянное ожидание опасности, и настроение окончательно испортилось. А главное, исчезла ворона. Раньше хотя бы она помогала мне не падать духом и бодриться. Стоп. Каркуша, а куда пропала она? Почему птица не встревожилась, не предупредила меня о приближении опасности? Может, и она была плодом галлюцинации? Я вскочила на ноги, но пошатнулась. Что-то странное творилось с телом. Оно вдруг отказалось подчиняться. Правая рука онемела, ступню с этой же стороны я тоже не чувствовала. Видела, что она стоит на камне, но не чувствовала. Сзади раздался шорох. Я вздрогнула и резко обернулась. Лучше бы этого не делала. Колено подломилось, и я тяжело упала на камень, теперь лицом к лесу. Взглянула вперед и икнула от неожиданности. Всю каменистую площадку перед огромным валуном, где я сейчас сидела, заполняли зверьки из пещеры. Чудилось, будто на камне вырос густой черный мох, из которого торчали пушистые хвостики антенны. Зверьки сидели, не шевелясь. Они не готовились нападать, просто ждали, а их антенны крутились, создавая шелест, который даже перебивал рев водопада. Осознание происходящего застало меня врасплох. Отказала левая рука. Я не могла ее даже поднять. Только сейчас я сообразила, что этим животным не нужна атака. Их ядовитые укусы сделали свое дело. Жертва сама упадет к ним на обеденный стол, как созревший плод. Я закрыла глаза, прощаясь с жизнью. «Будь ты проклята, судьба», — прошептала я онемевшими губами. «Какой смысл был забрасывать меня в чужой мир, если и здесь меня ждали только страдания и смерть?» Постепенно сознание угасало. Я уже не чувствовала ни жалости к себе, ни злости на судьбу, ни отчаяния. Равнодушие навалилось каменной тяжестью на грудь, придавило к валуну. Я не слышала рева водопада. Он будто отдалился, стал едва различимым, превратился в белый шум, а я проваливалась в глубокую яму. Зато в наступившей тишине отвратительно стрекотали хвосты. Теперь они трещали, словно одновременно били в воздух сотни, нет, тысячи электрических разрядов. Этот звук сотнями игл впивался в мозг, сверлил уши, давил на глаза. Усилием воли я приподняла веки. Точно, площадка утеса теперь светилась и напоминала трансформаторную будку. Я напряглась и села рывком. Какие мышцы еще работали, одному богу известно, но у меня получилось. «Идите ко мне, мерзостные сволочи», — прошептала я. «Сколько смогу, столько уничтожу. Идите!» И они шевельнулись одной черной, мохнатой, искрящейся волной. А потом прыгнули все разом. И в этот момент лес взорвался криком. «Сюда! Она здесь!» Я провалилась в темноту.